Глава 21. Я проснулся в начале 10-го от стука в дверь. Сунулся инстинктивно за пистолетом, а его как раз и нет. Обмотавшись полотенцем, я осторожно на цыпочках пробрался к двери и приник к глазку. Снаружи стояли 2 с лишним метра неукротимого темперамента, отпадной стильности и горделивости, свойственной гею-республиканцу. «Ну-ну!» «Видел я, как ты в глазок подглядывал», — сказал Луис, когда я открыл дверь. «Ты, блин, что, в кино не ходишь? Снаружи стучат, актеришка подходит, смотрит, а там приставляют к глазку ствол и бабах лоху в башку». Одет он был в черный льняной костюм с белой рубашкой без воротника. Следом за ним в номер шлейфом втянулась амбре дорогого одеколона. «Запах от тебя...» как от французской кокотки, — сказал я. — Будь я ею, ты бы на мне разорился. Кстати, тебе бы и вправду подмарафетиться не мешало. Я, притормозив, поглядел на себя в зеркало у двери и невольно потупился. И впрямь хорош, белый, как полотно, под глазами темные круги. Губы сухие, потрескавшиеся, а во рту металлический привкус. — Подхватил я тут что-то, — вздохнул я. «Не иначе, как чуму. Да у иных людей в гробу вид лучше, чем у тебя. А ты что подцепил? Синдром Туретта, все время выражаешься». Он выставил перед собой ладони, дескать, только без рук. «Черт, славно приехал. С порога комплименты». «Заселился нормально?» — спросил я, извинившись. «Ага, если б только не один му... Прошу прощения». «Нет, но он и вправду мудак. Сунул мне в дверях свои чемоданы». «Да, и что ты сделал?» «Да взял, положил их в такси, дал шоферу 50 баксов и велел гнать в благотворительный магазин». «Классно. А то». Луиса я оставил перед телевизором, а сам принял душ, оделся, и мы с ним отправились на митинг-стрит выпить кофе и перекусить. Я съел половинку пончика, остальное отодвинул. «Ешь давай, тебе питаться надо!» Я покачал головой. «Не лезет, ничего, пройдет». «Пройти-то пройдет, только ты ноги протянешь. Ну так что, как тут у нас?» «Да как обычно, мертвецы, тайна, еще мертвецы». «Кого мы успели потерять?» «Парня, тех, кто за ним приглядывал. Возможно, Эллиота Нортона». «Блин, только не говори, что у нас еще кто-то остался». «Тем, кто тебя нанимает, надо заранее указывать твой гонорар в завещании». Я посвятил его во все имевшие место события, умолчав лишь о черном Кадиллаке. И так проблем выше крыши, нечего еще грузить. «И что ты собираешься делать?» «Потыкать в улей палкой, поворошить пчел. Ларусы сегодня устраивают у себя вечеринку. Надо бы воспользоваться их гостеприимством. У нас есть приглашение». «А что?» «Без них мы раньше не обходились». «Почему обходились?» «Только иногда так хочется, чтобы по официальному приглашению. Ну, ты понимаешь. Не врываться с черного хода, не слышать угроз в свой адрес, не огорчать милых белых особ, которые потом боятся черных». Он сделал паузу, видимо, обдумывая сказанное. Лицо на глазах становилось благодушным. «Что, плохая разве идея?» — спросил я. «Идея классная», — одобрил он. Основную часть пути к старой плантации Ларусов мы ехали каждый в своей машине. Затем, в полумиле от ворот Гасиенды, Луис припарковал свой автомобиль и пересел ко мне. Дальше покатили вместе. Я спросил насчет Ангела. «Да так, кое-чем занимается». «Мне о том что-нибудь следует знать?» Луис вдумчиво на меня посмотрел. «Не возьмусь ответить». «Может быть, только пока рановато». «Вот как. Вы тут, я вижу, в новостях». Пару секунд он молчал. «Ангел что-нибудь сказал?» «Да так, назвал городок. Давненько же вы ждали, чтобы свести счеты». Луис пожал плечами. «Они того заслуживали. Не заслуживали только, чтобы мы в такую даль к ним добирались. А ты решил, коль уж вы все равно в ту сторону едете...» «То почему мне остановиться?» — докончил он. «Я свободен, гражданин начальник?» Я оставил колкость без ответа. На въезде в поместье Ларусов нас задержал рослый мужчина в лакейной ливрее. «Могу я видеть ваше приглашение, господа?» «Приглашения нет», — отозвался я. «Но есть уверенность, что нас там наверняка ждут. Ваши имена?» «Паркер, Чарльз». «Плюс один», — поспешил добавить Луис. Охранник, отойдя, стал переговариваться с кем-то по рации. Мы ждали, чем закончится разговор. За нами в хвост уже выстроились три машины. «Проезжайте!» — махнул он, наконец, рацией. «Мистер Китим будет ждать вас в зоне парковки». «Ну дела!» — удивленно покачал головой Луис. О своей встрече с Бауном и Китимом на том антиохском сборище я ему рассказывал. «Говорил же, что сработает!» — подмигнул я Луису. «Детектив я или кто?» Я вдруг поймал себя на том, что с приездом Луиса почувствовал себя лучше. Оно и неудивительно. Начать с того, что при мне теперь был пистолет. Угадайте, кому за это спасибо. Я не сомневался, что Луис тоже был при стволе. Сомневался, правда, что только при одном. Полмили мы ехали по живой аркадии из дубов и разномастных пальм в гирляндах бородатого мха. В зеленых кущах свиристели цикады. По машине асфальту дробно постукивали редкие капли прошедшего с утра дождика. Мы выехали на изумрудный простор лужайки. Еще один лакей в белых перчатках указал нам в сторону парковки под обширным тентом, прикрывающим машины от солнца. По полотну зыбились волны холодного воздуха от расставленных на траве промышленных кондиционеров. Посреди лужайки, удлиненные буквой «П», стояли под крахмальными скатертями столы, ломясь от яств. Рядом взволнованно переминались негры-слуги в девственно-белых штанах и рубашках, ожидая наплыва гостей. Они же шныряли среди уже скопившейся на газоне светской публики, предлагая шампанское и коктейли. Я посмотрел на Луиса, он посмотрел на меня. За исключением слуг, здесь он был единственным не белым и единственным из гостей, облаченным в черное. «Не мог белый пиджак надеть», — упрекнул я его. «Ты ж как восклицательный знак на ватмане. А то бы еще и чаевых набрал мелкой купюрой». «Глянь на моих угнетенных братьев!» — патетически воздел он руки. «Ужель ни один из них не слышал о Денмарке Вессе?» Возле моих ног приземлилась стрекоза, выискивая добычу среди травинок. За ней самой охотиться было некому. По крайней мере, птиц по соседству я не наблюдал и даже не слышал. Единственный звук жизни подавала одинокая цапля. Она торчала среди стоячего, подернутого ряской болотца к северу от Гасиенды. А неподалеку, сквозь насаженные дубы и пеканы, проглядывали останки расположенных примерно на равном расстоянии друг от друга утлых жилищ. Черепичные крыши давно сгинули, а ломаные кирпичи и всякий хлам, использованный при строительстве полтора, должно быть, века назад, повыветрился. Развалюхи смотрелись теперь заподлицо с окружающим пейзажем. Несложно было догадаться, что это. Бывшая улочка невольничьего поселка. «Могли бы, пожалуй, снести», — заметил я. «Как же!» — хмыкнул Луис. «Наследие! В одном ряду с флагом конфедерации и дежурной чистой наволочкой для особых дней». Старая гасьенда Ларусов представляла собой кирпичную дореволюционную виллу в георгианском стиле. Середина XVIII века. Не иначе. Двойная балюстрада лестницы из известняка восходила к портику с мраморным полом. Галерею вдоль фасада, четыре окна по обе стороны, на двух этажах, подпирали четыре дорические колонны. В тени веранды уже облюбовали себе место изысканно одетые пары. Наше внимание привлекла группа людей, проворно идущая по газону. Все белые, все с проводками наушников, все истекают под черными костюмами потом, и никакие кондиционеры им не в помощь. Исключение составлял тот, что шагал посередине — Китим. В синем блейзере, застегнутой наглухо белой сорочке, бежевых брюках и туфлях со штрипками. Голову и лицо ему прикрывали неизменная бейсболка и зеркальные очки. Впрочем, они не могли спрятать глубокий шрам на правой щеке. Атис. Вот почему на его найденном теле не оказалось того распятия. Метрах в трех Китим остановился и поднял руку. Его свита, умерив шаг, рассредоточилась возле нас полукругом. Все это происходило в молчании. Внимание Китима переместилось с Луиса на меня, затем обратно. Оскал улыбки держался на месте, даже когда подал голос Луис. «Ты еще что за хрен?» Ответа не последовало. «Это Китим», — пояснил я. «Да, ну и красавчик». «Мистер Паркер», — сказал Китим, игнорируя Луиса. «Мы вас здесь не ждали». «Решение пришло в последнюю минуту», — отозвался я. «Расписание стало посвободнее, ввиду кое-каких недавних смертей». Китим кашлянул. «Не могу не заметить, что вы с вашим коллегой прибыли сюда вооруженными». «Вооруженными?» Я неодобрительно покосился на Луиса. «Говорил я тебе, не та эта вечеринка». «Ничего», — кивнул Луис. «Предусмотрительность никогда не бывает лишней. Да и публика нас иначе всерьез не воспримет». «О-о-о!» — протянул Китим, впервые удостаивая моего друга должным вниманием. «Вас я принимаю очень даже всерьез. Настолько, что был бы признателен, если бы вы прошли с нами в подвальное помещение, где мы возьмем у вас оружие, не тревожа гостей». Кое-кто из гостей уже и вправду с любопытством поглядывал в нашу сторону. Словно по сигналу, на той стороне лужайки заиграл струнный квартет. Вальс Штрауса. Вычурно, чуть бравурно. «Не обижайся, кореш, но ни в какой подвал мы с тобой не пойдем». Луис есть Луис. «Тогда нам придется применить силу». Луис сделал брови домиком. «Ты нас чего, прямо тут на газоне замочить хочешь?» «Да, блин, представляю, что за гулянка после этого затеется. Народ о ней долго будет судачить. Не, а ты помнишь ту вечеринку Эрла, когда те потные жлобы с тем их прокаженным хером пытались отнять пестики у ребят, которые припозднились? Такое месилово пошло! Бейси голубой фишки все платье кровищей схлестало. Ох, умора, блин, была! Мы просто покатывались!» Напряженность ощутимо нарастала. Люди вокруг Итима ждали от него указаний, но он не двигался. Улыбка была недвижна, как будто он прямо с ней умер, а затем из него сделали чучело и выставили на газон. Что-то под одеждой скатилось у меня по спине в область поясницы. Я только теперь понял, что потеют здесь не одни охранники. Напряжение оборвал голос с веранды. «Мистер Китим, не держите наших гостей на газоне. Идите с ними сюда». Голос исходил от Эрла Ларуса-младшего, стоящего с томно элегантным видом в синем двубортном пиджаке и до скрипа отглаженных джинсах. Светлые волосы были чубчиком зачесаны вперед, деликатно скрывая лысоватость, а губы в сравнении с прошлой нашей встречи казались более полными и какими-то женственными. Китим чуть накренил голову. Дескать, «Слышите, что вам сказано?» Его свита выстроилась в боевой порядок у нас по флангам и с тыла. Любому с двумя извилинами было ясно, что радости от нас здесь как отос в буфете. Тем не менее, гости старательно делали вид, что не замечают нашего присутствия. Прислуга и та не глядела в нашу сторону. Через главные двери нас провели в необъятную переднюю с паркетом из ладаной сосны. По обе стороны открывались два зала, а на верхний этаж вела грациозная двойная лестница. Едва за нами затворилась дверь, как нас тут же разоружили. На Луисе обнаружили два пистолета и нож. Это произвело впечатление. «Поглядите-ка», — удивился я, — «два ствола!» «Да еще нож! Я под него специально брюки шил!» Проследив за процедурой, Китим с вороненным Таурусом в руке подошел и стал возле Эрла Ларуса. «Зачем вы здесь, мистер Паркер?» — задал вопрос Ларус. «Это частный раут, первый со времени смерти моей сестры». «А не рановато открывать шампанское? Или есть повод что-то праздновать?» «Ваше присутствие здесь нежелательно». «Кто-то убил Атиса Джонса». «Я слышал. Простите, если не уроню по этому поводу слезу». «Он не убивал вашу сестру, мистер Ларус. Хотя, подозреваю, вы об этом уже знаете». «Что значит «подозреваете»?» «Потому что, похоже, Атиса, прежде чем убить, истязал мистер Китим, пытаясь дознаться, кто это сделал. Потому что вы, как и я, полагаете, что человек, повинный в смерти вашей сестры, может быть замешан в убийстве Лендрона Мобли с Грейди Трюэтом. Он же может быть причастен к самоубийству Джеймса Фостера и, не исключено, к смерти Эллиота Нортона. «Я не понимаю, о чем вы», — сказал он, даже не удивившись тому, что я упомянул Эллиота. «Видимо, отыскать этого человека пытался и Эллиот Нортон. Потому он и взялся за дело Джонса и поступил так, возможно, с вашего одобрения, а то и при вашем содействии. Только он не особенно продвинулся, поэтому вы, когда было обнаружено тело Мобли, взяли все в свои руки». Я повернулся к Китиму. «Китим, вам доставило удовольствие убивать Атиса Джонса? А стрелять в спину старику?» Кулак я заметил, но отреагировать не успел. Удар пришелся по височной впадине, отчего я распластался на полу. Луис было дернулся, но щелчки взведенных курков заставили его замереть. «Вам надо поработать над своими манерами, мистер Паркер», — сказал Китим. «Нельзя вот так являться, особенно сюда, и бросаться подобными обвинениями. Такое не проходит без последствий». Я медленно встал на четвереньки. От удара голова гудела, как колокол, а к горлу подступила желчь. Я поперхнулся и выблевал. «Бог ты мой!» — встрепенулся Ларус. «Гляньте, что вы натворили! Тоби, позови кого-нибудь! Пусть сейчас же вытрут!» В поле зрения появились ноги Китима. «Вы не умны, мистер Паркер». Он сел на корточки, чтобы я видел его лицо. «Мистеру Бауну вы тоже не понравились. Теперь я вижу, почему. И не думайте, что мы с вами уже разобрались. Очень удивлюсь, если вам из Южной Каролины удастся добраться домой живым. Будь я азартным игроком, непременно поставил бы против. Очень уж притягательны шансы». Дверь передо мной отворилась, и вошел слуга. Не выразив никаких чувств при виде стволов и вообще напряженной обстановки в помещении, он, как ни в чем не бывало, опустился на колени, я кое-как успел уже выпрямиться, и начал убирать с пола. Следом за ним появился Эрл-старший. «Что здесь происходит?» — осведомился он. «Незваные гости, мистер Ларус», — ответил Китим. «Они уже уходят». Старик на него почти не взглянул. Было видно, что Китима он не любит и в своем доме терпит с трудом. Тем не менее, Китим здесь находился. Ларус ему ничего не сказал. Вместо этого он обратил внимание на сына, который в присутствии отца сразу стушевался. «Кто это?» — спросил про нас Ларус-старший. «Это частный сыщик, с которым я разговаривал в отеле. Его нанял Эллиот Нортон, чтобы выгородить того нигера, убийцу Мариан». «Это правда?» — спросил отец семейства. Прежде чем ответить, я тыльной стороной кисти отер рот. «Нет, я не верю, что вашу дочь убила Атис Джонс, но найду, кто это сделал». «Это не вашего ума дело. Атис мертв, так же, как и люди, приютившие его в своем доме. Вы правы. Выяснить, что случилось, не мое дело. Для меня это нечто большее — моральный долг». «Я бы советовал вам, сэр, засунуть ваш моральный долг куда подальше, а то запросто до беды доведет». Он повернулся к сыну. «Вы проводите их из моего имения». Эр-младший посмотрел на Китима. Решение было определенно за ним. Почеркнув свой авторитет паузой, Китим кивнул подручным, и те пришли в движение, оружие аккуратно прижимая к себе, чтобы невзначай не всполошить на выходе гостей. «И мистер Китим!» — окликнул вдогонку Эрл-старший. Китим обернулся. «В будущем устраивайте ваши экзекуции где-нибудь в другом месте. Это мой дом, и вы у меня не член персонала». Напоследок он резко глянул на своего великовозрастного отпрыска, после чего пошел на лужайку к гостям. Обратно к машине мы подошли в кольце охраны. Наше оружие охранники бросили в багажник, предварительно вынув патроны. Когда я собирался отъезжать, Китим наклонился к окошку. Запах гари от него исходил такой, что я чуть не поперхнулся. «Следующая наша встреча будет для тебя последней», — сказал он. «А пока забирай свою ручную обезьяну и проваливай». Приспустив очки, он подмигнул Луису, постучал по крыше машины и проследил за нашим отъездом. Я, поморщившись, притронулся к ушибленному виску. Больно. «Ты в порядке? Машину можешь вести?» — спросил Луис. «Да вроде ничего». Твой Китим, похоже, хорошо здесь окопался. Это потому, что он нужен тут Бауну. А, значит, у Бауна есть что-то к Ларусам, если в этом доме заправляет его человек. Он тебя обозвал. Я слышал. Что-то ты очень уж спокойно на это реагируешь. Не подыхать же из-за этого. В смысле мне. А вот Китиму другое дело. Как он сказал, еще свидимся? Ладно, поглядим. Думаешь, он тебе по плечу? Скорее, по другому месту. Эй, ты куда? За уроком истории. Надоело быть со всеми милашкой. Луи слегка удивился. Милашка? Интересно, что это значило в твоем понимании до сих пор?